Вильгельм Буш рассказывает. Мы лежали в траве на опушке леса. Вокруг нас царила тишина теплого летнего дня. Как чудесно! Зеленая трава, голубое небо, по которому плывут белые облака, мерное гудение жуков. Мы выбрались из серого промышленного города и теперь наслаждались природой. Но город не так-то легко расстается с нами. Он следует за нами в наших нервных клетках, в наших мыслях и сердцах. Мой спутник, горнорабочий, рассказывает мне о своей жизни. У него тяжелая и опасная профессия. Ему приходится работать в жарких штольнях, где порою происходят несчастные случаи. «Послушай», — прерываю я его, — «как ты вообще-то оказался здесь? Ты ведь не всегда был горняком». После этого вопроса последовало долгое молчание. «Ты меня слышишь?» «Да». «Что ты сказал?» «Я спросил, как ты стал горняком?» Он сел, обхватив руками колени, и почти испуганно посмотрел на меня. «Да», — сказал он, — «это очень тяжелая история. Но раз ты спрашиваешь, я тебе расскажу. Ты прав, я не всегда был горнорабочим. Раньше я развозил пиво. Это была совершенно другая жизнь. Я запрягал двух лошадей и весь день восседал на козлах. Однако моя профессия стала моим несчастьем. Я направлялся от одного трактира к другому. Везде делал остановки и пил пиво. Там стакан и там стакан. Постепенно, сам того не замечая, я превратился в настоящего пьяницу. Эти пивные стали моим вторым домом. Конечно, дома меня ожидала жена и наш ребенок, наша дочурка. Но мне они в то время были в тягость. Я не мог видеть их печальных взоров, когда, напившись, возвращался домой. Однажды вечером я снова сидел в трактире. Вдруг я заметил, что дверь немного приоткрылась, и в трактир вошла моя дочурка, моя малышка в этой шумной пивной. Она нисколько не испугалась, медленно начала пробираться сквозь толпу шумящих, курящих, пьющих, играющих в карты мужчин, оглядываясь вокруг. Наконец она заметила меня. Немного поколебавшись, она подошла ко мне, дернула меня за рукав и прошептала: «Папа, идем домой. Мама ждет тебя. Дома у нас так хорошо. Идем же». Это было настолько неожиданно и мило, ребенок в этом распутном трактире, что я встал, чтобы идти с ней. В этот момент я почувствовал, что все взоры устремились на меня. В помещении стало совсем тихо. Я видел насмешливые лица, слышал язвительные замечания. Меня охватило чувство, которого я и сам не могу объяснить. Тут был и гнев, и страх, что мои товарищи подумают, будто я нахожусь под каблуком у жены. Может быть, к этим чувствам примешивалась и злость на самого себя, на свое жалкое состояние. Короче говоря, я в бешенстве закричал на своего ребенка, схватил ее за руку, так что она начала плакать, протащил ее через весь трактир к двери и силой вышвырнул вон. После этого я напился до бессознательного состояния. На следующий день я снова напился. Так прошло несколько недель, в которые я не протрезвлялся. Однажды я пришел домой к обеду и шумом распахнул дверь. Моя жена, испуганно глядя на меня, умоляюще подняла руки. «Что случилось?» – закричал я. Она молча показала рукой на лавку, стоящую в комнате. «Ребенок болен при смерти. Я прошу тебя». Действительно, на лавке, обложенная подушками, лежала моя дочурка. Лицо ее горело. Видно было, что у нее высокая температура. «Что, очень плохо?» – испуганно спросил я. Жена молча кивнула головой. «Я не могу передать тебе, что в это время творилось в моей душе, мое дитя. Тебе еще не приходилось терять ребенка, нет? Тогда ты не можешь понять, что это такое. Я поспешил к лавке. Моя дочурка. Я хотел погладить ее лобик, но она с ужасом смотрела на меня. Ее ручка уперлась в мою руку. «Уйди, папа», — проговорила она. Смертельно испугавшись, я прошептал: «Доченька». Но она продолжала отталкивать меня. «Уйди же, папа». И не успокоилась до тех пор, пока я не отошел к двери. Там у двери я простоял 2 часа. Да что я говорю, целую вечность я стоял там. Я видел, как моя жена давала пить умирающему ребенку. Видел, как она поправляла подушки и гладила девочку. Я слышал, как она молилась вместе с ней. Но как я только пытался сделать шаг по направлению к ней, девочка начинала волноваться и кричать: «Уйди, папа, уйди!» И я остановился. Я стоял у двери до тех пор, пока ребенок не умер. В эти 2 часа вся моя жизнь прошла передо мной. Эти 2 часа я пожинал то, что сеял. В эти 2 часа земля разверзлась под моими ногами. За эти 2 часа я узнал, что такое ад. Эти 2 часа Бог говорил со мной. Рассказчик умолк. Снова тишина теплого летнего дня охватила нас. Высоко в голубом небе плыли белые облака. «И что было дальше?» Прервал я, наконец, молчание. «Дальше?» Я сменил профессию и стал горнорабочим. Снова я начал вместе с женой ходить в церковь. Ведь без Слова Божьего невозможно начать новую жизнь. Я кивнул. Мы хорошо понимали друг друга, так как не один час провели вместе, склонившись над Библией. Затем мы поднялись и отправились бродить по лесу, полной грудью вдыхая ароматы теплого летнего дня. «Мой папа, иди же домой. На башне уж пробило час. Нет топлива дома. Комбин наш погас. Нет хлеба, нет крошки одной. Нет света у нас. Мама в потьмах тебя ожидает в слезах. Ванюша твой стонет от боли в груди. О, папа, скорее приди». иди домой, иди. О, папа, прошу я, иди. Папа, мой папа, иди же домой. На башне уж пробило два. Усилился голод, слабеет больной. Он шепчет, где папочка мой? И мама, припав к постели с мольбой, послала меня за тобой. О, папа, осталось немного минут, и ангелы Ваню возьмут. Папа, мой папа, иди же домой. На башне уж пробило три. Ванюша скончался. Иди посмотри, как мама страдает душой. Смертельной тоски и горя полна, не может уж плакать она. Ванюша шептал все. Где папочка мой? Хотел он проститься с тобой. Иди домой, иди. О, папа, прошу я, иди. Было время, так начал свой рассказ старый генерал Хартнес, когда в моем сердце не было ни любви, ни послушания Богу. Но по великой милости Божьей растопился лед моего сердца, и оно пробудилось к истинной жизни. А произошло это благодаря ребенку, точнее, его преданности и верности Христу. Много лет тому назад я служил в Индии. Это было неспокойное время, время мятежей и убийств. Так случилось, что в моем отряде оказался маленький гарнист. Он родился в нашем отряде. Отец его, исключительно смелый человек, погиб в одной из стычек с индийцами, когда мальчику было 11 лет. Мать не перенесла гибели мужа и спустя полгода тоже умерла. Ребенок был слаб здоровьем, и я не раз говорил себе, что он не сможет вынести всех тягот и лишений нашей военной жизни. Когда была еще жива его мать, она в меру своих возможностей и сил воспитывала мальчика в строгих правилах христианской морали. Неудивительно, что он, став подростком, больше любил молитвенное общение с Богом, чем участие в грубых развлечениях молодых солдат. Это обстоятельство постоянно служило поводом для насмешек и обидных замечаний со стороны последних. Особенно после смерти матери жизнь мальчика стала вовсе невыносимой. Он подвергался постоянным издевательствам и для большинства стал мишенью для обидных насмешек. Так прошло 2 года. Вилли Холту исполнилось 14 лет. Однажды наш отряд получил приказ выступить в другое место для проведения учений по стрельбе. Я решил не брать мальчика с собой, считая его слишком слабым. Тем более, что место, где мы должны были находиться, было болотистое, нездоровое. Но мой ординатор настаивал, чтобы мальчик был с нами. «Может случиться непредвиденное», — убеждал он меня. Хотя солдаты грубо относятся к парнишке и отравляют ему жизнь, однако его мужество и терпение в конце концов могут повлиять на них, и они станут верующими, потому что мальчик поистине святой, сэр. «Я не верю в святых, а еще меньше в их влияние», — возразил я. «Ну так и быть, пусть едет». В отряде было довольно много новобранцев, и не прошло и 10 дней нашего пребывания на новом месте, как мне доложили о нескольких случаях неподчинения приказу. Время было тревожное, и я решил при следующем нарушении примерно наказать виновного в назидание другим. И вот однажды утром мне доложили, что ночью были уничтожены цели на стрельбище. А это означало срыв очередных учений. Это был очень серьезный проступок. В ходе расследования выяснилось, что сделавший это живет в одной палатке с Вилли Холтом. Все старания выявить виновного остались безуспешны. Тогда под арест были взяты все, и я объяснил им. Улики доказывают, что виновник ночного негодного поступка один из вас, стоящих здесь перед нами. Если виновный выйдет и примет наказание, как мужчина, остальные будут свободны. Если же виновный не сознается, будут наказаны все, Каждый получит 10 ударов плетью. Наступила мертвая тишина. Минута, другая, третья. Вдруг среди солдат произошло какое-то движение, и худенькая фигурка решительно выступила вперед. Это был Вилли Холт. Он подошел и остановился передо мной. Бледное лицо его выражало твердую решимость, кроткие глаза смотрели на меня открыто. «Полковник», — произнес он тихо, — «вы дали слово, что если кто из палатки 4 выйдет и примет наказание, то остальные будут свободными. Сэр, я готов принять наказание». На какой-то миг я потерял дар речи, крайне удивленный. Затем в приступе негодования и возмущения я обратился к солдатам. «Неужели среди вас нет настоящего мужчины? Неужели вы все трусы и допустите наказание этого мальчика за ваш проступок? Вы хорошо знаете, что он невиновен». В ответ лишь угрюмое молчание, ни слова. Я повернулся к мальчику, глаза его умоляюще смотрели на меня. Чистые, кроткие, умоляющие глаза. Ни разу за всю свою жизнь не оказывался в таком трудном положении. Я знал, что должен сдержать слово. Мальчик тоже знал это и повторил: «Я готов, сэр». С болью в сердце я кивнул головой. Мальчика повели к месту экзекуции. Оголенный до пояса, он мужественно переносил удары. 1, 2, 3. После четвертого удара с его побледневших губ сорвался слабый стон. И прежде чем розга в очередной раз опустилась на его спину, со стороны арестованных раздался хриплый крик. И одним прыжком Джим Сайкс, самый отпетый из всех наших солдат, оказался рядом с Вилли, схватил розгу и прерывающимся от слез голосом закричал: «Прекратите, полковник, прекратите! Привяжите меня вместо него!» «Он не виноват. Я виноват». И он обхватил тело мальчика, как бы желая защитить его. В полуобморочном состоянии Вилли приподнял голову, приоткрыл глаза и слабо улыбнулся. Какая улыбка! «Нет, Джим, ты теперь в безопасности», — слово полковника твердо. Голова его опустилась, он потерял сознание. На следующий день, направляясь в лазарет, где лежал мальчик, я столкнулся с доктором. «Ну как себя чувствует Вилли?» — спросил я. «Умирает, полковник», — тихо ответил доктор. «Что?» — в ужасе воскликнул я. «Да, вчерашнее потрясение оказалось выше его слабых сил. Я давно предчувствовал, что это кончится плохо», — и добавил как-то странно: «Да, он больше подходит для неба, чем для земли». Его добрые глаза подозрительно увлажнились. Я вошел в палатку. Сначала после яркого дневного света я ничего не мог разглядеть, только услышал приглушенный шепот из дальнего угла. Постепенно глаза привыкли к полумраку, и мне представилась картина, которая, мне кажется, никогда не изгладится из моей памяти. Умирающий мальчик лежал на постели, а перед ним на коленях стоял Джим Сайкс. Перемена в лице мальчика испугала меня. Она была смертельно бледным. Но его прекрасные глаза сияли удивительным светом. Он что-то говорил Джиму. Меня они не заметили. Стоявший на коленях вдруг поднял голову. Я увидел крупные капли пота на его лице и услышал, как он прерывисто и горячо повторял: «Зачем ты сделал это, парень? Зачем ты так сделал?» «Я хотел принять наказание вместо тебя, Джим», — ответил Вилли. «Я думал, что если я сделаю так, это поможет тебе понять, почему Христос умер за тебя». «Христос за меня?» — медленно повторил солдат. «Да, Он умер за тебя, потому что Он тебя любит. И я люблю тебя, Джим. Но Христос любит намного сильнее. Я пострадал за твой грех, а Христос принял наказание за все грехи, какие ты сделал за всю твою жизнь. Наказание за грех — смерть, Джим, и Христос умер вместо тебя». «Христос не знается с такими, как я, парень. Я очень плохой человек. Тебе следовало бы знать это». «Да, Он умер как раз для того, чтобы спасти плохих людей. Он сказал: „Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». «Дорогой Джим», — продолжал он серьезно и терпеливо, — «неужели Иисус умер напрасно? Послушай,